Глава 16. Засада. Шансов оторваться от гоблинов, по большому счету, у нас не было. Мои действия лишь выиграли остальным достаточно времени, чтобы организованно покинуть здание и направиться вглубь города по заранее разведанному маршруту. Не стоит обманываться, если бы гоблины решили напасть, то я бы их не остановил. Сколько один лучник может удерживать почти 300 воинов? Они просто позволили нам уйти. Как только колонна скрылась из вида, я поспешил следом. Отступление, по большому счету, было лишь временным решением. Теоретически, гоблины были менее выносливыми, но нам повезло столкнуться с ветеранами. Большинство из них были 2-3 уровня, а некоторые достигали 5 и выше. Не говоря уже о лидерах, один из которых был 9, а второй, тот самый шаман, 7. К тому же гоблины были мельче и легче людей. Даже имея в числовом выражении меньшие параметры, они практически не уступали нам в скорости и, похоже, быстрее восстанавливались. Иначе как бы они загнали меня на ту чертову башню? «Ненавижу гоблинов», – привычно пробормотал я, отгоняя неприятные воспоминания. «Если когда-нибудь у меня будет герб, то я знаю, какой девиз его украсит». Сейчас ситуация была иная, людей изрядно задерживали раненые, группа движется со скоростью самого медленного ее члена, и если гоблины могли оставить слабое звено и забрать потом, то для нас это означало обречь его на смерть. Чтобы оторваться, пришлось бы бросить не только раненых, но и просто слабых. У многих новичков выносливость была на все той же 5, а у некоторых полноватых встречалась даже 4. Пренебрежение к собственной физической форме стоило жизни уже многим. Шансы прокачаться враги им не дали. В какой-то степени гоблины напоминали мне стаю волков, преследующую стадо. Обычно их первыми жертвами становились как раз больные и слабые особи. Хищники могли позволить себе не слишком торопиться, просто двигаясь по следу и дожидаясь своего часа. Так или иначе, боя избежать не удастся. Вопрос в том, на каких условиях он пройдет. Гоблинов меньше, но шансов победить их лоб в лоб у нас не так много. 50 лучников за время, нужное, чтобы добежать до них, выпустят несколько залпов. Естественно, не все стрелы попадут, но без доспеха и нормальных щитов любое попадание, даже если не убьет, почти гарантированно выведет игрока из боя. Предположим, люди не дрогнули и добежали до строя гоблинов. Кто из них рискнет первым броситься на стену копий? Сильно подозреваю, что игроки остановятся. Просто потому, что кидаться на копья, проламывая их своим весом, можно только если ты облачен в качественный доспех или просто готов умереть. А промедление – это все продолжающиеся потери от стрел. Возможно, благодаря системным способностям, преимуществу в личной силе и численности, игроки и одержат победу, но это будет пирова победа. Нет, нам нужен был план получше, и в целом он у нас имелся. Вопрос в том, позволят ли гоблины его реализовать. Было бы ошибкой считать гоблинов глупыми только на основании того, что их изначальные параметры ниже, чем у людей. Хотя их первый предел лишь 5, но у этой границы не было замка. Любой гоблин, сумевший получить системное оружие и набрать достаточно опыта, мог его превзойти. Их лидер при этом вообще был хоб-гоблином, а значит, ничем не уступал людям. Учитывая 9 уровень, даже превосходил большинство из игроков. И, похоже, предыдущий успех с костяным ужасом слегка вскружил мне голову, раз я решил совершить очередной подвиг – прикончить лидера гоблинов. Шансы на успех были. Укрывшись на очередной крыше, я дождался появления основного отряда и, встав, выпустил стрелу из невидимости. Увы, хоб-гоблин был слишком осторожен, носил хорошие доспехи и постоянно находился под прикрытием телохранителей. Стрела увязла в верхней части щита одного из них, а сам я был вынужден ретироваться, когда к моей позиции рванули сразу несколько десятков врагов. Кристаллов маны было не так много, и их приходилось экономить. Я мог позволить себе использовать невидимость лишь в критических ситуациях. Учитывая ярость гоблинов, риск был слишком велик, а шансы на то, что последующая атака окажется успешнее, исчезающе мал. Так что я сделал то, что и должен был сделать – отступил. Ну или трусливо сбежал, если угодно. Прокачанная до 10 выносливость сыграла хорошую службу, позволив с легкостью оторваться от преследователей. Впрочем, к основным силам я возвращаться не торопился. Пока что обе стороны действовали достаточно осторожно. Люди отступали, стараясь держать направление к центру города и крепости, а гоблины висели на хвосте, дожидаясь то ли подкреплений, то ли просто удачной возможности ударить нам в спину. И само собой, аборигены выслали вперед разведчиков, которые должны были помимо своей базовой функции – проверки пути, осыпать отступающих стрелами, мелькать на грани видимости и вообще держать нас в постоянном напряжении. Разумный, но достаточно предсказуемый шаг. Игроки, в свою очередь, также выставили арьергард, целью которого было прикрыть основные силы и перебить самых наглых из гоблинов. То и дело разгорались короткие, но ожесточенные схватки, по результатам которых в развалинах оставался свежий, обобранный зачастую практически до исподнего, труп. Если у людей и гоблинов было что-то общее, так это жадность. Устроившись на втором этаже четырехэтажного дома, я отслеживал улицу, одновременно прислушиваясь к ситуации за спиной. Использовать невидимость сейчас было бы расточительством, и лишенный ее защиты, я чувствовал себя уязвимым. Воображение рисовало подкрадывающихся сзади гоблинов, но в очередной раз обернувшись, я ожидаемо никого не обнаружил. Нервы. Хотя отступление длилось всего пару часов, бои шли непрерывно. Я видел уже 5 ветеранов, оказавшихся слабее гоблинов, недооценивших противника и заплативших за это жизнью. Минута, вторая, и пора отступать дальше. Задерживаться на одном месте не имело смысла. Отряды непрерывно двигались, и попытка устроить засаду легко могла обернуться тем, что я окажусь в тылу гоблинов. Соблазнительная, но вредная мысль. Если бы я хотел сбежать, то изначально не имело смысла все это затевать. «Так, стоп», – пробормотал я, вновь уходя в невидимость. Не показалось. Кусты у соседнего дома шевельнулись, и я увидел 2 крадущихся вдоль стены гоблинов. Лучник и мечник, ничего особенного. Кстати, несмотря на то, что стрелков среди игроков практически не было, гоблины предпочитали избегать открытых пространств. Я медленно встал и наложил стрелу на тетиву. На таком расстоянии гоблины не могли услышать легкий шорох или заметить какие-то следы. Невидимость проявляла себя в лучшем виде, заодно компенсируя один из главных минусов лука – практическую невозможность стрелять лежа из засады. Я выпустил 1 стрелу и практически сразу 2. Лучник упал, схватившись за грудь. Системных стрел у меня оставалось мало, но в отличие от гоблинской, они с легкостью пробивали типовую кольчугу. Мечник среагировал с похвальной скоростью, и 2 стрела лишь пробила ему руку, когда он нырнул в проем здания. «Черт побери», – пробормотал я. Несмотря на преимущество внезапности, один из разведчиков ушел. Шансов, что мне удастся его догнать, никаких, с такой раной гоблин наверняка будет бежать, даже не оглядываясь. Я бросил взгляд на умирающего, борясь с жадностью, и проиграл. Это был не первый гоблин, которого я подстрелил за минувшие часы, но обычно лезть за опытом было слишком рискованно. Чаще всего я изначально использовал обычные стрелы, не только чтобы избежать соблазна, но и чтобы не прокачивать гоблинов. Так что при общей успешности моих действий, опыта до этого момента я так и не получил. Спустившись на 1 этаж, я вновь активировал невидимость, направившись к трупу, стараясь не оставлять следов и настороженно оглядываясь. Один из ветеранов, чье тело я видел минут 20 назад, погиб как раз в схожей ситуации. Вполне возможно, что и сейчас на гоблина нацелились еще чьи-то глаза, ожидая, пока стрелок придет за добычей. Гоблин судорожно дернулся и затих, а система перестала его опознавать. Готов. Тем лучше, можно убрать кинжал. Я слегка коснулся стрелы. «Внимание! Вы получили 4 ОС, 4 из 120!» Как и ожидалось, с учетом того, что у лучника был лишь 2 уровень, у того, что сбежал, 3. Над трупом всплыла полупрозрачная карта, но к моему разочарованию это оказалась пустышка. Чистая карта навыка попалась мне лишь во 2 раз, но по статистике была наиболее часто встречающимся лутом. Ну, если не считать его отсутствие, из первоуровневых гоблинов, например, чаще всего не падало вообще ничего. Так что будем считать, что мне повезло. Кстати, о везении. Я до сих пор не был уверен, влияет ли удача на шанс выпадения карт или хотя бы их качество. Пока что складывалось впечатление, что если такое влияние и есть, то оно довольно незначительно. Лут мне падал исправно. Сразу трогать труп я не стал. Зайдя в здание, я убедился, что второй носитель опыта действительно убежал. На это недвусмысленно указывали ведущие к окну и продолжающиеся уже в траве редкие пятна крови. Похоже, зацепило его хорошо, но преследовать гоблина я не собирался. Ближайшие 3 дня он для нас в любом случае не угроза. «Ладно, не стоит задерживаться тут дольше необходимого». Я вернулся к трупу и вновь огляделся, пытаясь найти гипотетического наблюдателя и понять, действительно ли я чувствую угрозу или это лишь нервы. Пожалуй, стоило бы оставить стрелу торчать в трупе и просто уйти, но я решил, что ничего не случится. Подцепив одной рукой лук, второй я схватил труп за ногу и рывком затащил внутрь здания. Сердце бешено колотилось, словно я сделал что-то действительно опасное. Однако, похоже, на этот раз это была лишь паранойя. Я осекся. Гоблин был все так же мертв, но теперь в нем торчала уже не одна, а 2 стрелы. Кажется, когда хватал гоблина, то даже почувствовал какой-то ветерок на улице. Улица снаружи была все так же тиха, но я знал, что где-то там действительно притаился стрелок. Засада. Причем, похоже, именно на меня. Стрелок знал, что против него действует невидимка. Тем не менее, похоже, он там один, так что опасность была умеренная. Я прислушался к себе. Лезть к снайперу, чтобы отомстить за собственную глупость и жадность, как-то не хотелось. И найти причину для достойного отступления было нетрудно. Я и так слишком задержался, а учитывая сбежавшего, скоро здесь будет минимум 10 гоблинов. Забросив труп в сумку, я покинул здание через одно из задних окон. Спустя 5 минут, оторвавшись достаточно далеко, я сделал короткую остановку, чтобы разобраться с трофеями. Труп, даже облегченный сумкой, весил немало, так что я решил от него избавиться, забрав только то, что могло пригодиться. Помимо моей собственной стрелы и той, что прилетела в подарок, в наследство мне достался полный колчан, новый лук, слегка запачканный кровью плащ, ремень, кинжал, сумка со всякими мелочами и небольшой кристалл маны. Не так уж и плохо, хотя никаких системных артефактов, увы, не нашлось. Охота продолжалась. В пыли, возле дороги, в одном из подним лежал обезглавленный труп одного из игроков. Как я уже говорил, далеко не у всех охотников дела шли гладко. Гоблины хорошо ориентировались в развалинах, были осторожны, действовали группами и, что немаловажно, обладали дальнобойным оружием. Тем не менее, в целом эту игру гоблины медленно, но верно проигрывали. Потеряв около 3 десятка разведчиков, теперь они практически не отрывались от основного отряда, проверяя лишь ближайшие окрестности. Единственным исключением были всадники, которые могли действовать открыто, практически ничего не опасаясь и контролируя передвижение наших основных сил. Кавалерия была истинной элитой. Уровни у всадников начинались от 5-го, хорошие доспехи, оружие, щиты, а у многих даже системные сумки. Хорошо еще, что луки были у единиц, видать, местная знать считала этот вид оружия недостаточно престижным. Действовали они тоже минимум 10-ками, и все же у них была своя слабость – кони. Лишенные доспехов, прикрытые лишь тонкой попоной, эти великолепные животные практически ничего не могли противопоставить лучнику, достаточно беспринципному, чтобы на них покуситься. Злодею вроде меня. Было ли мне жалко лошадок? Конечно. Ведь потенциальный ужин должен идти своими копытами, может тащить раненых, а убитые они лишь сами будут грузом в сумке. Я задержал дыхание и отпустил тетиву. Лошадь взвелась на дыбы, скинув всадника, прыгнула несколько раз и упала замертво. Похоже, задела артерию. Помнится, в средние века целить в лошадь противника считалось подлостью и, учитывая их стоимость, еще и экономическим преступлением. Жадность погубила немало жизней. Но я не такой, да? Цель я выбрал не случайно. У седла этого ублюдка была привязана человеческая голова. Я вскинул лук. Следующая стрела ударила в невовремя поднятый щит. 3-я не пробила доспех, отлетев в сторону. «Ну что за фигня?» – пробормотал я, чувствуя негодование от того, что враг не хотел умирать. 4-я – и снова мимо. Добить упавшего мне не дали. Гоблины не бросили товарища. Несколько всадников прикрыли упавшего, один даже спешился, помогая тому подняться и помог взобраться на свою лошадь. Сам же побежал рядом, держась за стремя. «Похоже, я подстрелил кого-то важного. Жаль только, что довести дело до конца не удалось. Я послал им вслед, всадникам, еще несколько стрел, но гоблины повесили на спины щиты, а лошади, даже получив стрелу в круп, лишь ускорились. Неудача. Конечно, на дороге осталась мертвая лошадь и седельные сумки, да и голову я отбил, но сегодня я уже получил свой урок и лезть к трофеям не собирался. Всадники отступили, но если я выйду на дорогу, а они решат вернуться, мою позицию они наверняка засекли. Теоретически я мог попытаться устроить засаду, но... Вдалеке раздался рог, избавив от лишних колебаний. Настало время для битвы, пора было возвращаться к основным силам. «Ненавижу гоблинов», — привычно выдохнул я. Эта фраза будто бы даже придавала мне сил, но настоящих эмоций в ней уже как-то не хватало. Только сейчас я осознал, как же устал, а ведь все, по сути, только начиналось. «Хён Ним», — парень запнулся, — «босс, я слышал, у вас есть запасной лук и стрелы к нему». Я поднял взгляд на очередного азиата. «Хён Ним? Босс? Ну хорошо, что не от Джосси. Судя по оговорке, парень родом откуда-то из Кореи. Правда, таких стран нынче тоже две – северная или южная. Вопрос, не имеющий никакого значения, но скорее второе. Там ведь вроде снимают всякие дорамы. Ну, положим, ты прав. Что дальше?» «Одолжите мне его. Я многое слышал о ваших подвигах. Нам предстоит тяжелый бой, и еще один лучник точно пригодится». Я задумался. В целом он был прав, три лука мне нафиг не нужны, а после боя мы получим еще несколько десятков в качестве трофеев, вот только и давать их кому попало. Судя по тому, что оружием парня было копье, его внезапная страсть к стрельбе имела вполне явные корни, нежелание стоять в первом ряду. Да, как выяснилось, и у копья есть не только достоинство. «У тебя есть навык стрельба из лука?» – спросил я. «Чистая карта навыка, 10 единиц ОС». Как и ожидалось, ответ на каждый из вопросов оказался отрицательным. «Тогда что ты собираешься делать с гоблинским луком?» «Не стоит меня недооценивать. В моей стране стрельба из лука – национальный вид спорта. Я с 5 лет тренировался с луком и даже был чемпионом университета». Я вытащил из сумки недавно полученный лук и колчан, выцепив из него 3 стрелы. «Видишь столб метрах в 30? Попади в него хотя бы раз, и этот лук твой». Кореец с поклоном взял лук, осмотрел его, согнул и накинул тетиву. Затем пару раз натянул, что-то для себя оценивая. Похоже, он действительно имел представление о том, что это такое. Взяв первую стрелу, парень наложил ее на лук, выпрямился, натянул и отпустил тетиву. Выглядело это эффектно, но стрела пролетела на 2 ладони левее цели. Вторая на ладонь, но уже правее. С последней кореец готовился несколько секунд, и, наконец, она воткнулась в самый край столба. «Молодец», — я похлопал в ладоши. «Ты и правда был чемпионом?» «Ну...» — он застенчиво почесал нос. «Это был маленький университет». «Ладно, забирай», — хмыкнул я. «Те стрелы твои. И держи еще 5. Извини, у самого мало». «Спасибо, босс», — поклонился он. «Меня зовут Ким, босс. Вы не пожалеете, босс». «Да, такое чувство, что я ему не лук отдал, а только что на работу принял». Я покровительственно улыбнулся и кивнул, удержавшись от смутного желания дать ему поцеловать перстень. Наверное, потому что я его не носил. Лиза подошла сзади и обняла за плечи. Весьма удобный жест, чтобы перерезать кому-нибудь горло, но мне понравилось. Наверное, потому что я не верил в реальную опасность подобного сценария. Просто легкая паранойя. «Может, мне тоже стоит взять лук?» – спросила она. «Сражений все равно не избежать». «Я подумаю об этом, если кореец переживет этот бой. Сдается мне, что без невидимости ему было бы лучше сражаться в первых рядах». Мы стояли на крыше довольно высокого здания, откуда открывался неплохой вид на силы неприятеля. Противостояние последних часов изрядно их потрепало. Из 300 изначальных гоблинов здесь присутствовало 2-2,5 сотни, трудно сказать точнее. Порядка 1,5 сотен игроков выстроились, преградив длинную, но узкую улицу. У первого ряда местами встречались самодельные щиты, но в целом выглядели они не слишком убедительно. Надеюсь, гоблинам покажется так же. В домах по краям укрылись те, кто был бесполезен в прямой схватке, обладатели легкого оружия, женщины, раненые и старики. Конечно, они затаились, но кого мог обмануть подобный засадный полк? Жизнь отличалась от компьютерных стратегий, и эти боты явно играли на сложном уровне. Даже не имея возможности отправить разведчиков проверить дорогу, гоблины остановились, отнюдь не торопясь лезть в столь явную ловушку. «Ну, давай же!» – облизнул губы Маркус. От того, какое именно гоблины примут решение, зависело очень многое. Вполне возможно, что они просто встанут, дожидаясь прихода задерживающихся подкреплений. И тогда все, что нам останется, это вновь сниматься с места и спешно отступать. Весь расчет был на то, что мы уже практически достигли проломов, и дальше им придется преследовать нас уже на нейтральной территории, если можно назвать так часть города, принадлежащую нежити. Каждым крупным отрядом руководил кто-то из лидеров. Цинь Лун контролировал общий ход боя, Александр возглавлял главный отряд, Саут контролировал пращиков с одной стороны улицы, мечник с другой, Азулу возглавлял засадный отряд и должен был захлопнуть ловушку. Маркус прикрывал тыл, а я оставался в резерве при штабе и тоже нервничал, хотя и старался этого не показывать. Ждать боя – на редкость мучительное занятие. «Что думаешь?» – спросил Ур, благоразумно не выходя из-под прикрытия щитов телохранителей. «Мы должны атаковать и убить их всех», – отозвался шаман. «Но это ловушка. Должно быть, они считают нас совсем глупыми, если рассчитывали, что мы этого не поймем». Шаман был достаточно умен, чтобы знать, какого ответа от него ожидают, и не раздражать своего покровителя попусту. Вождю была нужна победа, и никакие слова не заставят его отступиться от столь богатой добычи. «Ловушка», – довольно кивнул хоб-гоблин. «Это всего лишь люди, но ты же сам разговаривал с рабами. Большинство из них – обычные ремесленники и крестьяне, не пившие крови. Система дала им умения и оружие, но не силу духа, присущую настоящему воину». «Ты знаешь, на что они рассчитывают?» «Напасть со всех сторон, конечно же. Улица узкая, но если не считать того невидимого ублюдка, у них нет лучников. Мы поступим следующим образом». Некоторое время ничего не происходило, а затем всадники гоблинов развернулись, умчавшись куда-то вниз по улице. Затем копейщики образовали квадрат, в центре которого укрылись лучники и медленно двинулись вперед. Разведчики вновь выдвинулись в стороны, осторожно проверяя дома. «Значит, они все же решили сражаться», – пробормотал Цинь Лун, слегка улыбнувшись. «Тогда всадники пошли в обход и, очевидно, ударят сзади. Сколько времени им потребуется?» «Минут 10, не больше», – предположил я. «Точнее, без карты сказать трудно». Хотя город не мог похвастать прямыми улицами, а застройка местами была хаотичной, но найти объезд будет нетрудно. И это плохо, поскольку мы рассчитывали на таранный удар лоб в лоб. «Придется слегка изменить планы. У тебя ведь еще осталось немного напалма?» Я кивнул. Вообще-то, называть зажигательную смесь, созданную на коленке напалмом, было неправильно, но сейчас не время спорить о терминологии. Главное, что эта смесь неплохо горела и с трудом тушилась. «Еще одна фляга», – я вытащил ее из сумки. Увы, фляг было не так много, и только в двух из них изначально был напалм. И к этому моменту вторая пошла на заслон и была пуста. «Хорошо, возьми своих людей, прихвати Ктулха, еще кого-нибудь и прикройте нам тыл. Всадники не должны ударить в спину». Ктулх, бывший членом группы Маркуса и последним из наших боевых магов, обладал способностью создавать огненный шар. Не слишком быстрый, не слишком мощный, но летел он довольно точно и весьма красочно взрывался, что делало его весьма полезным в данной ситуации. Кстати, насколько мне было известно, изначально маг хотел стать Ктулху, но система зарубила этот вариант. Учитывая, что он из первой партии, вряд ли оно было занято кем-то из игроков, да и дубли не запрещались. Я склонялся к мнению, что часть имен были зарезервированы под богов, и на них стояло ограничение. Огненная магия для того, кто хотел назваться в честь водного бога, кстати, смотрелась какой-то насмешкой. Но в целом ему еще повезло. Большинство магов первой волны не пережили миссию, а из оставшихся далеко не все получили в качестве навыка что-то полезное. К слову, «Вера» была аналогом «Мудрости». И только нехватка соответствующих навыков не давала исчислять магов сотнями. Мана есть мана, каким бы ни был ее источник. «Я тоже с вами», — сообщил Маркус. «Пойду предупрежу парней и наберу еще 2 десятка добровольцев из основной группы. Только наших отрядов будет маловато». «Только тех, кто со щитами, не трогай», — заметил Цинь-Лун и, получив кивок, отвернулся. «Черт, мне кажется, или китайцу даже нравилось все происходящее». С новой позиции наблюдать за битвой было не так удобно, но все же вполне возможно. Гоблины медленно двигались квадратом, прикрывая лучников. В целом, зная о том, что у нас практически нет лучников, я понимал, почему лидер гоблинов вообще пошел на такой риск. Да, гоблины знали, что в зданиях укрываются игроки, но, вероятно, считали, что сумеют отразить атаку. «Огонь!» – прошептал я, переводя прозвучавший сигнал. «Интересно, что бы мы делали без этой штуки?» Началось. На крышах и в окнах появилось множество игроков, обрушив на гоблинов целый дождь из камней. Сумки позволили набрать снаряды в изрядном количестве, а ширина улицы не позволяла гоблинам укрыться от обстрела. Некоторые кидали камни руками, но большинство использовали самодельные пращи. С разной степенью успеха, но для стрельбы по толпе особая меткость была и не нужна. Гоблины попробовали ответить стрелами, но лучников было всего несколько десятков, а метальщиков – сотни. И хоть точность хромала на обе ноги, а сила броска не позволяла пробить щиты и доспехи, но вскоре на мостовую начали падать первые жертвы. И с каждой минуты их число увеличивалось. Гоблины замерли, подняв щиты, не способные ни двигаться вперед, ни отступать назад. Впрочем, нельзя сказать, что они не стреляли в ответ. Стрелы летели, унося жизни пращиков и заставляя игроков осторожничать. Плохо. Внезапно один из гоблинов рухнул, получив стрелу в шею. Его товарищ что-то вскрикнул, указав на крышу в отдалении, где в полный рост стоял лучник. Увидев, что на него обратили внимание, тот ловко укрылся за парапетом, а затем на то место обрушился целый дождь из стрел. «Бедный Ким», – пробормотал я, почувствовав легкий укол вины за свою правоту. «Надеюсь, он взял щит. Впрочем, очень вряд ли. Все щиты должны были быть внизу у пехоты». Гоблины не успокоились, и вслед за первым залпом на то же место опустился второй. По спине пробежал холодок. Парня наверняка приняли за меня, иначе сложно объяснить столь слаженную реакцию. «Да, не любят они лучников», – протянул Маркус, демонстративно отступая. «Или конкретно тебя? Ты это, побереги пока стрелы». «Они слишком далеко», – вежливо улыбнулся я, показывая, что оценил шутку. «Да и тебе-то чего бояться, ты же практически бессмертный». «Если бы», – покачал головой итальянец. «Время – это не какие-то там фокусы, мой навык еще не откатился, так что если я умру, то никогда больше не попробую пасту, что готовит моя матушка». При этой фразе он почему-то слегка скривился, вероятно, кулинарные таланты этой достойной женщины были сомнительны. «Ладно, пойду я вниз», – вздохнул Маркус. «Всадников много, так что атакуем их с двух сторон». «Удачи», – кивнул я, – «постарайся там не умереть». «Странно, но этот ублюдок мне последнее время даже нравился. Будет жаль, если его прикончат». «Эй, не каркай», – хмыкнул он. «Это же у тебя в руках лук, дурная примета». Я отвернулся, вновь сосредоточив внимание на битве. Гоблины попятились, похоже, решив, что сражаться на таких условиях не в их интересах. Вновь раздался звук рога, и на улицу, отрезая им путь к отступлению, выскочил засадный отряд во главе с Зулу. Всего человек 50, но этого было достаточно. Перед ними вспыхнула огненная стена, которая изначально должна была стать ловушкой для кавалерии, отрезав ту от основных сил. Но так тоже вышло неплохо. Новый сигнал, и наш основной отряд двинулся вперед, зажимая гоблинов в тиски. Теперь для того, чтобы прорваться, гоблины должны были пройти через стену огня, прорвать заслон, и все это под градом камней и ожидая удара сзади. Если бы не кавалерия, я бы сказал, что победа уже за нами. «Всадники!» – крикнула Лиза, выполнявшая роль наблюдателя, одновременно откатившись от края крыши. Мера своевременная, поскольку у части всадников были луки, и они среагировали на голос. К счастью, стрелы, пущенные практически наугад, ни в кого не попали, лишь разозлили меня. «К хорошему привыкаешь быстро». Я спокойно подошел к краю крыши, уверенный, что враги меня не видят. Три десятка всадников, 29, если быть точным. Казалось бы, не так много, но ударив сейчас в спину, они вполне могли переломить ход боя, как минимум превратив грядущий разгром в скромное поражение или даже ничью. Всадники тоже сходу оценили ситуацию и подали сигнал, разворачиваясь для атаки. Кажется, когда-то подобное построение называлось свиньей или тупым клином. Впереди самые хорошо бронированные всадники, а за ними прочие, расходясь клином по всей ширине улицы. Не самое эффективное построение, если верить учебникам истории. На мгновение остановившись, гоблины вновь тронули лошадей, медленно разгоняясь. Я посмотрел на узкую полоску жидкости, пересекающую улицу. Главное в нашем плане было четко угадать со временем. 3, 2, 1... «Давай!» Опередил меня Ктулх, и с противоположной стороны крыши вылетел сгусток пламени. Лужа зажигательной смеси вспыхнула огненной стеной, заставив лошадей взвиться на дыбы. На них налетели задние всадники. Некоторые все же нырнули в пламя, проскочив его насквозь. Эффект был скорее психологический, но их это не спасло. Я начал стрелять, не думая куда, просто опустошая колчан, стрела за стрелой, пока они практически не закончились. Маг поддержал меня несколькими огненными шарами, брошенными куда-то в кучу из гоблинских и лошадиных тел. «Вперед!» – крикнул Маркус. «Врагов хватит на всех!» Из домов хлынули игроки, стремясь воспользоваться царящей среди всадников паникой и получить драгоценный опыт. Добычи, может, и достаточно на всех, но, увы, сегодня река опыта текла мимо меня. И, глядя на то, как быстро пришли в себя гоблины, может быть, даже к счастью. Всадники были сильными воинами, и даже попав в засаду, отбивались яростно. Последний десяток стрел я использовал тщательно, стараясь прикрыть сражающихся, среди которых, к легкому раздражению, опознал и Лизу. Какого фига? Впрочем, спустя мгновение я успокоился. Она была по-своему права, я не мог защищать девушку вечно, а трусы и пацифисты тут умирают первыми. Вот только и храбрецы зачастую живут недолго. Несколько десятков секунд Лиза стояла, сжимая рапиру и не решаясь вступить в схватку, а затем на нее выскочил гоблин. 5-й уровень. Воин с легкостью сбил ее с ног и наверняка бы прикончил, если бы не стрела, ударившая его в руку. На мгновение он замешкался, а затем рапира ударила его снизу, прямо в сердце, с легкостью пройдя сквозь кольца кольчуги. Сразу 10 очков». С раздражением выпустив последнюю стрелу, я извлек копье и побежал вниз. Впрочем, к тому моменту, как я выскочил на улицу, все было уже практически кончено. Десяток всадников все же вырвались из нашей ловушки, но на этот раз были не склонны возвращаться, уносясь прочь по улице. Еще один гоблин отбивался, прижавшись к стене, но его судьба была незавидна. «Не убивать!» – крикнул я. «Нам нужен пленный!» С моей помощью последний из гоблинов вскоре упал, а затем был сноровисто разоружен и скручен. Пожалуй, даже слишком сильно, нужно будет не забыть ослабить веревки, но позже. Я оглядел поле боя, вычленяя убитых и раненых. Хотя на той стороне улицы битва еще шла, было очевидно, что мы победили. Настало время оценить потери и подсчитать прибыль. «Конина с яблоками», – мечтательно пробормотал я, принюхавшись к запаху паленого мяса. «Вполне возможно, что пахло и палеными гоблинами, но я предпочитал думать о хорошем. Мясе, трофеях и предстоящих пытках. Что еще надо для счастья?» Основное сражение тем временем действительно подходило к концу. Обнаружив, что зажаты с двух сторон, гоблины отступили к краю улицы и, сломав строй с одной стороны, попытались ворваться в здание и уйти через соседнюю улицу. Александр, возглавляющий главный отряд, покрытый земляной броней, бросается на копья, отбрасывая их в стороны и нанося беспорядочные удары по гоблинам. Их ответные удары отскакивают от него, а броня медленно затягивается. За ним в образовавшуюся прореху лезут остальные. Гоблины отбрасывают копья, переходя на мечи, но в рукопашной схватке они все же уступают людям. В какой-то степени лидер гоблинов заслуживал уважения. Он до последнего пытался вывести своих воинов из ловушки, в которую сам же завел. За спиной закованного в железо хоб-гоблина из ниоткуда появился мечник и, взмахнув мечом, ударил по шее. Бармица смягчила удар, не позволив отделить голову от тела, но гоблин рухнул как подкошенный. Вероятно, он был еще жив, так что Билл перевернул его на спину и ударил в единственное открытое место – в лицо. Забрало смялось, пропуская лезвие, и хоб-гоблин Ур, командир крепости, умер. «Убейте его!» Шаман вскидывает руки, и вокруг него расплывается густой туман, давая еще живым гоблинам шанс на спасение. Топор, брошенный рукой Зулу, пробивает ему череп, и он падает замертво. Туман распадается на быстро тающие клочки. Битва стремительно превращалась в избиение, где каждый из игроков, забыв страх, стремился получить как можно больше опыта и добычи. «Пленные!» – напомнил Цинь-Лун, вскидывая вверх окровавленный меч. Хотя он и не лез в первые ряды, он также участвовал в бою. «Не убивайте всех! Нам нужны пленные!» В отличие от большинства, китаец контролировал общую ситуацию и знал, что всадники бежали. Битва выиграна. Цинь-Лун торжествующе закричал, и толпа поддержала этот крик. «Победа!»